грандиозная дзенская свадьба. Я сидел сзади, в компании румынского хлеба, ливерной колбасы, пива, прохладительных напитков, с зеленым галстуком на шее, первым галстуком за 10 лет, с тех пор, как умер отец. Ныне же мне предстояло стать шафером на дзен-буддийской свадьбе. Холли свела машину со скоростью 85 миль в час, а 4-футовая борода Роя, развиваясь, слезла мне прямо в лицо. Это была моя комета 62-го года. Только сесть за руль я не мог. Отсутствие страховки, два попадания за езду в пьяном виде и неминуемое новое опьянение. Холлис и Рой 3 года прожили вместе, не заключая брака. Причем Рой жил у Холлис на содержании. Я сидел сзади и посасывал пивко. Рой по порядку описывал мне всех членов Холлисовой семьи. Рою лучше всех давалась интеллектуальная чушь или трепотня языком. Стены и квартиры были увешаны фотографиями уставившихся в объектив жующих парней. Был там и снимок дрочащего Роя в преддверии оргазма. Этот снимок Рой сделал сам, то есть перехитрил камеру без посторонней помощи. Бечевка, провод, некое приспособление. Рой утверждал, что для получения безупречного снимка ему пришлось дрочить 6 раз подряд. Работенка на целый день. И вот она возникла. Это «Млечная капелька» – произведение искусства. Холлис свернула с автострады. Ехать предстояло недолго. Кое-кто из богатеев имеет подъездные аллеи в милю длиной. С этой дело обстоял попроще – 1/4 мили. Мы вышли из машин. Тропический сад, 4 или 5 собак. Черные мохнатые зверюги, бестолковые и слюнявые. До двери мы так и не добрались. Там, на веранде, со стаканом в руке, глядя на нас свысока, стоял он, богатей. И Рой скричал: «Харви, сволочь ты этакая, как я рад тебя видеть!» Харви едва заметно улыбнулся. «Я тоже рад тебя видеть, Рой!» Одна из черных мохнатых зверюк впилась мне в левую ногу. «Убери своего пса, Харви, сволочь ты этакая! Рад тебя видеть!» – завопил я. «Аристотель, немедленно прекрати!» Аристотель убрался во свояси как раз вовремя. Потом. Мы поднимались и спускались по лестнице, перетаскивая в дом солями, соленых венгерских зубаток, креветок, хвосты омаров, глазированные булочки, рубленые голубиные жопки. Наконец мы перетащили все. Я сел и схватился за пиво. В галстуке был я один. Кроме того, только я один купил свадебный подарок. Я спрятал его между стеной и ногой, изжеванный Аристотелем. «Чарльз Буковски!» Я встал. «Ах, Чарльз Буковски!» «Угу!» Потом. «Это Марта. Привет, Марта. А это Элси. Привет, Элси. А правда, — спросила она, — что когда вы напьетесь, вы ломаете мебель, бьете окна и распускаете руки?» «Угу. Для этого вы староваты. Слушайте, Элси, перестаньте молоть чепуху. А это Тина. Привет, Тина. Я сел. Имена. 1.5 года прожил со своей первой женой. Как-то вечером пришли гости. Я сказал жене: это Луи, полудурок, это Мари, королева скоростного отсоса, а это Ник, недоумок. Потом я повернулся к ней и сказал: это моя жена, это...» Наконец мне пришлось взглянуть на нее и спросить: «А тебя-то как звать, черт подери?» «Барбара». «Это Барбара», — сообщил я им. Дзен-учитель еще не прибыл. Я сидел и посасывал пивко. Потом появились новые люди. Они все поднимались и поднимались по лестнице. Все Холлисово семейство. Рой, похоже, семьи не имел, бедняга Рой. В жизни ни дня не работал. Я взял себе еще пиво. А одни все поднимали в дом. Бывшие арестанты, шулера, инвалиды, мастера всевозможных темных делишек. Родные и близкие. Целыми толпами, без свадебных подарков, без галстуков. Я забился в свой угол. Один малый был совсем заебанный. Ему потребовалось 25 минут, чтобы подняться по лестнице. У него были специальные костыли, очень мощные с виду штуковины, с круглыми ободками для рук. Там и сям особые зажимы, резина и алюминий. Деревяшек малыш не признавал. Я напряг воображение. Разбавленная водой наркота или денежный долг. Его продырявили пулями, когда он сидел в старом парикмахерском кресле с горячим и влажным полотенцем на лице. Но смертельных ран ему нанести не сумели. Были там и другие. Кто-то преподавал в Лос-Анджелесском университете. Кто-то еще плавал в дерьме среди китайских рыболовных суденышек с захода в порт Сан-Педро. Я был представлен величайшим убийцам и жуликам нашего века. Что до меня, то я временно не работал. Потом подошел Харри. «Буковский, хотите немного виски с водой?» «Конечно, Харри, конечно». Мы направились на кухню. «А галстук зачем?» «У меня на брюках сломана молния, а трусы слишком тесные. Конец галстука прикрывает вонючие волосы прямо над хуем. По-моему, вы лучший из современных мастеров короткого рассказа. С вами никто не сравнится». «Конечно, Харри. Где виски?» Харри показал мне бутылку шотландского виски. «Я пью только этот сорт, поскольку вы всегда упоминаете его в своих рассказах». «Но я уже сменил марку, Харри. Я нашел кое-что получше. Как называется?» «Разрази меня гром, если я помню». Я отыскал высокий стакан и налил туда виски пополам с водой. «Снимает нервозность», — сказал я ему. «Знаете?» «Конечно, Буковский». Я залпом выпил до дна. «Хотите еще?» «Конечно». Я взял вторую порцию, пошел в комнату и уселся в свой угол. Тем временем опять поднялся шум. Дзен-учитель уже прибыл. Дзен-учитель носил весьма причудливые одежды и все время щурил глаза, а может, они у него от рождения были такие. Дзен-учителю понадобились столы. Рой бегал по всему дому в поисках столов. Между тем, дзен-учитель был очень спокоен, очень любезен. Я допил виски и отправился за новой порцией. Вернулся. Бежал ребенок с золотистыми волосами, лет 11. «Буковский, мне знакомы некоторые ваши рассказы. По-моему, вы самый великий из всех писателей, которых я знаю». Длинные белокурые локоны, очки, стройное тело. «Отлично, крошка, ты уже большая, мы поженимся. Будем жить на твои деньги. Я уже начинаю уставать. Ты можешь попросту выставлять меня на показ в какой-нибудь стеклянной клетке с вентиляционными отверстиями. Я разрешу тебе спать с мальчишками. Я даже буду смотреть». «Буковский, только потому, что у меня длинные волосы, вы решили, что я девчонка? Меня зовут Пол. Нас же знакомили. Вы что, не помните?» Отец Пола, Харви, смотрел на меня. Я увидел его глаза, после чего я понял, что он уже не считает меня таким уж хорошим писателем. Может, даже считает плохим. Ну что ж, вечно притворяться нельзя. Но мальчишка ничуть не смутился. «Все нормально, Буковский. Вы все равно величайший писатель из всех, кого я читал. Папа разрешил мне прочесть некоторые ваши рассказы». И тут погас свет. Именно этого малыш и заслуживал за свою трепотню. Но всюду были свечи. Все искали свечи, ходили в поисках свечей и зажигали. «Черт подери, это пробки! Замените пробки!» – сказал я. Кто-то сказал, что это не пробки, это нечто другое. Поэтому я махнул на всех рукой и, пока зажгли все эти свечи, пошел на кухню за новой порцией виски. Черт возьми, там стоял Харли. «У вас чудесный сынишка, Харли. Ваш мальчик, Питер. Пол. Извините, эти библейские имена, понимаю. Богатеи все понимают, они только ни черта не делают». Харви откупорил новую бутылку. Мы поболтали о Кафке, о Досе, о Тургеневе, Гоголе, обо всей этой тягомотине. Потом повсюду появились свечи. Дзен-учитель вознамерился взяться за дело. Еще раньше Рой вручил мне два кольца. Я пощупал. Они были на месте. Все ждали нас. Я ждал, когда Харви рухнет на пол от такого количества виски. Но ждал я напрасно. Он сумел выпить вдвое больше моего и все еще стоял на ногах. Такое бывает нечасто. Когда зажигали свечи, мы уговорили половину литровой бутылки. Мы вышли к гостям. Я сбагрил кольца Рою. Днями раньше Рой сообщил дзен-учителю, что я пьяница, не заслуживаю доверия, либо слабовольный, либо испорченный тип. По этой причине во время церемонии не надо просить у Буковски кольца, ведь Буковски может вообще не прийти, а может и потерять кольца, или сблевать, или потерять Буковски. Наконец церемония началась. Дзен-учитель принялся вертеть в руках свою черную книжечку. С виду она казалась не очень толстой, страниц этак 150. «Прошу», — сказал Дзен, — «во время церемонии не пить и не курить». Я осушил свой стакан. Я стоял справа от Роя, все принялись допивать свое спиртное. Потом дзен-учитель выдавил из себя робкую улыбку. Христианские церемонии бракосочетания были мне хорошо знакомы по собственному печальному опыту, а дзен-буддийская церемония очень напоминала христианскую с небольшим добавлением бреда сивой кобылы. В какой-то момент были зажжены три маленькие палочки. У дзена их была целая коробка, две или три сотни. После зажжения одну палочку воткнули в центр банки с песком. Это была дзен-палочка. Роя попросили воткнуть его горящую палочку с одной стороны дзен-палочки. Холлис попросили воткнуть свою с другой. Но палочки стояли не совсем правильно. Едва заметно улыбнувшись, дзен-учитель придал палочкам новую глубину и величие. Потом дзен-учитель извлек оттуда коричневые бусы. Он протянул бусы Рою. «А теперь...» — спросил Рой. «Черт возьми, — подумал я, — вечно он изучает всякую чепуху, а к собственной свадьбе не мог подготовиться». Дзен наклонился вперед и положил правую руку, Холлис на левую ладонь Роя. Таким образом бусы охватили обе руки. «Согласны ли вы?» «Да». «И это дзен-буддизм?» — подумал я. «А вы, Холлис?» «Да». Тем временем при свечах какой-то засранец не меньше сотни раз фотографировал церемонию. Это действовало мне на нервы. Не исключено, что это был агент ФБР. Щелк, щелк, щелк. Никакого преступления мы, конечно, не совершали, но все равно это раздражало, поскольку делалось в наглую. И тут я обратил внимание на то, как выглядят при свечах уши дзен-учителя. Свет строился сквозь них так, как будто они были сделаны из тончайшей туалетной бумаги. Человека с такими тонкими ушами, как у дзен-учителя, я еще никогда не видел. Так вот, что сделало его святым. Я должен был заполучить эти уши, чтобы носить их в бумажнике, приделать коту или чтобы держать под подушкой. Конечно, я знал, что во мне говорит все выпитое виски с водой заодно с выпитым пивом, и все-таки, с другой стороны, я этого вовсе не знал. Я не мог отвести глаз от ушей дзен-учителя. А между тем звучали новые речи. А вы, Рой, обещаете не употреблять никаких наркотиков во время совместной жизни с Холлис? Наступила неловкая пауза. Потом они сжали друг другу руки в коричневый мусор. «Обещаю», — сказал Рой, — «не употреблять». Вскоре все было кончено. Или так показалось. Дзен-учитель встал во весь рост, изобразив некое подобие улыбки. Я коснулся плеча Роя. «Поздравляю». Потом я нагнулся, взял Холли за голову и поцеловал ее в прекрасные губки. А все так и остались сидеть. Нация полоумных. Никто не пошевелился. Свечи горели, как полоумные. Я подошел к дзен-учителю. Пожал ему руку. «Благодарю вас, вы прекрасно провели церемонию». Он казался весьма довольным, отчего я почувствовал себя немного лучше. Но все эти бандиты, вся эта мафия из Стамани Холла, они были слишком глупы и высокомерны, чтобы пожимать руку уроженцу Востока. Лишь один поцеловал Холлис. Лишь один пожал руку дзен-учителю. А может, это была вынужденная женитьба? Ну и семейка. Конечно, я бы узнал последним. Я бы был бы последним, кому бы все рассказали. После окончания церемонии мне показалось, что в комнате очень холодно. Все сидели и глядели друг на друга. Род человеческий для меня всегда оставался загадкой, но и кто-то должен был играть роль шута. Я сорвал с шеи зеленый галстук и подбросил его к потолку. «Эй вы, хуесосы, разве никто не голоден?» Я подошел к столу и принялся уплетать сыр, ножки маринованных поросят и куриную пиздятину. Некоторые с трудом оживились, подошли и от нечего делать стали хватать еду. Я довел их до того, что они превратились в кусочников. Потом я удалился и взялся за виски с водой. Наливая себе на кухне очередную порцию, услышал, как дзен-учитель сказал: «Мне пора». «Ах, не уходите!» — из глубины самого крупного за 3 года сборища воротил преступного мира, до меня донесся визгливый старческий женский голос. К тому же звучал он отнюдь не искренне. Какого черта я с ним связался? А лос-анджельский профессор? Нет, лос-анджельский профессор был из той же компании. Требовалось раскаяние или нечто подобное. Некий поступок для придания происходящему хоть толики благородства. Услышав, как дзен-учитель закрывает парадную дверь, я осушил полный стакан виски. Потом я пронесся через комнату, битком набитую шушукающимися при свечах ублюдками. Отыскал дверь, для чего пришлось как следует потрудиться. Открыл ее, закрыл и очутился там, на ступеньках 15 позади мистера Дзена. Чтобы добраться до стоянки, нам предстояло спуститься еще ступенек на 45 или 50. Я бросился за ним, пошатываясь и шагая через ступеньку. Я крикнул: «Эй, учитель!» Дзен обернулся. «Что, старик?» «Старик?» Мы оба остановились и уставились друг на друга на этой винтовой лестнице в освещенном лунной тропическом саду. Казалось, настало время наладить более тесные отношения. И тогда я сказал ему: «Мне нужны либо оба твоих ебучих уха, либо твой ебучий наряд, этот светящийся неоном купальный халат, что на тебе». «Старик, ты спятил. Я думал, у Дзена хватает мужества не делать бесцеремонных, заведомо очевидных заявлений. Я разочарован в тебе, учитель». Дзен сложил ладони домиком и воздел очи к горе. Я сказал ему: «Мне нужны либо твои ебучие уши, либо твой ебучий наряд». Не разжимая ладони, он продолжал пялиться в небо. Я ринулся вниз по лестнице, разом перемахнул через несколько ступенек, но понесся дальше, благодаря чему и не проломил себе башку. А кубарем, катаясь к его ногам, я попытался развернуться, однако превратился в сгусток кинетической энергии, словно только что сорвался с цепи и потерял управление. Дзен поймал меня и удрузил на ноги. «Сын мой, сын мой». Мы стояли совсем рядом. Я ударил с плеча. Вмазал ему неплохо. Я услышал, как он зашипел. Он отступил на шаг. Я ударил еще раз. Промахнулся. Удар пришелся намного левее. Я упал в какие-то саженцы, завезенные из преисподней. Встал, вновь двинулся на него. И в лунном свете я узрел фасад собственных брюк, заляпанный кровью, свечным воском, блевотиной. «Сейчас узнаешь, ублюдок, кто здесь учитель», — уведомил я его, приближаясь. Он ждал. Благодаря моей многолетней работе мастера на все руки, мышцы были еще не совсем дряблыми. Вложив в удар все 230 фунтов своего веса, я врезал ему одиночным в живот. Дзен издал нечленораздельный звук, еще разок обратил молитвенный взор к небесам, промолвил, что по-восточному, нанес мне резкий рубящий удар из арсенала карате и удалился. А я остался лежать, свернувшись калачиком среди идиотских мексиканских кактусов и кустов, которые, на мой взгляд, явно были растениями-людоедами из непролазных бразильских джунглей. Я отдыхал в лунном свете до тех пор, пока мне не почудилось, что один из лиловых цветов подбирается к моему носу и начинает перекрывать мне дыхание. Черт возьми, понадобилось не меньше 150 лет, чтобы усвоить гарвардский курс античной литературы. Выбора не было, я отделался от цветка и принялся ползком подниматься по лестнице. Наверху я встал на ноги, открыл дверь и вошел. Меня никто не заметил. Они по-прежнему несли всякую ахинею. Я плюхнулся в свой угол. От каратистского удара у меня над левой бровью образовалась открытая рана. Я нашел свой носовой платок. «Черт подери, мне необходимо выпить!» воскликнул я. Подошел к Харви со стаканом. Чистое виски. Я осушил стакан. Как вышло, чтобы уличный голосок казался таким бессмысленным? Я заметил, что женщина, которую мне представили как мамашу невесты, ныне щедро демонстрирует ножки, причем смотрелись они неплохо. Все эти длинные нейлоновые чулки, дорогие туфли на шпильках, плюс внизу у мысков маленькие драгоценные камушки. Все это возбудило бы и идиота, а я был идиотом только наполовину. Я встал, подошел к невестиной мамаше, задрал ее юбку до самых бедер, наскоро расцеловал ее прелестные коленки и принялся с поцелуями продвигаться вверх. «Эй!» — внезапно она встрепенулась. «Ты что делаешь?» «Я тебя насквозь проебу, буду ебать, пока у тебя из жопы говно не полезет. Хочешь?» Натолкнула меня, я повалился спиной на ковер. Потом я вытянул ноги и задергался, пытаясь встать. «Мужеподобная тварь!» – заорал я на нее. Наконец, минуты через 3 или 4, мне удалось подняться на ноги. Кто-то рассмеялся. Потом, обнаружив, что ноги меня еще держат, я направился на кухню. Наполнил стакан, осушил его. После чего наполнил еще один, вышел. Они были там, все эти проклятущие родственники. «Рой Холлес», — сказал я, — «почему вы не разворачиваете свадебный подарок?» «Правда», — сказал Рой, — «почему?» Подарок был завернут в 45 ярдов оловянной фольги. Рой принялся ее разматывать. Наконец фольга кончилась. «Желаю счастья в семейной жизни», — воскликнул я. Это был маленький, ручной работы гробик, изготовленный лучшими мастеровыми Испании. В нем даже имелась розовато-алая вылочная донышко. Он был точной копией настоящего гроба, разве что был сделан с большей любовью. Рой кинул меня взглядом убийцы. Оторвал ярлычок с указаниями по поводу того, как сохранять полировку дерева, бросил его в гробик и закрыл крышку. Воцарилась полная тишина. Единственный подарок был отвергнут. Но вскоре они взяли себя в руки и вновь принялись нести ахинею. Я умолк. Я и вправду гордился своим маленьким ларчиком. Я искал подарок часами. Я едва не сошел с ума. Потом я увидел его на полке в полном одиночестве. Потрогал снаружи, перевернул вверх дном, потом заглянул внутрь. Цена была немалая, но я платил за тонкую и безупречную работу. Дерево, маленькие петельки, все прочее. Одновременно мне был нужен пульверизатор с ядом от муравьев. В глубине магазина я отыскал черный флаг. Муравьи соорудили под моей входной дверью гнездо. Я понес покупки в прилавку. Там была девчушка, я выложил товар перед ней. Я показал на гробик. Знаете, что это такое? Что? Это гроб. Я открыл его и показал ей. От этих муравьев я скоро рехнусь. Знаете, что я намерен сделать? Что? Я намерен убить всех муравьев, положить их в этот гроб и похоронить. Она рассмеялась. Вы скрасили мне весь день. Молодым нынче палец в рот не клади. Их поколению нет равных. Я расплатился и вышел из магазина. Но там, на свадьбе, никто не смеялся. Их осчастливила бы перевязанная красная ленточка и сковородка. Да и то вряд ли. В конце концов, самым доброжелательным из всех оказался богатей Харви. Может быть, потому что доброжелательность была ему по карману. Потом мне все вспоминалось. Кое-что из моих публичных чтений. Кое-что из древних китайцев. Кем бы ты хотел стать, богачом или художником? Богачом, потому что художник, похоже, вечно сидит на крылечке у богача. Я приложился к бутылке, и мне стало на все наплевать. Так или иначе, все как-то незаметно кончалось. Я очутился на заднем сиденье моей машины. Холлис вновь была за рулем. Роева борода опять развивалась и лезла мне прямо в лицо. Я приложился к бутылке. «Слушайте, вы что, выбросили мою шкатулочку? Вы же знаете, я люблю вас обоих. Зачем вы выбросили мой гробик?» «Смотри, Буковский, вот он, твой гробик». Рой поднес его ко мне поближе, показал его мне. «Ага, чудненько. Хочешь забрать его назад?» «Нет-нет, это мой подарок вам. Единственный ваш подарок. Храните его, прошу вас». «Хорошо». Остаток пути мы проделали в полном молчании. Я жил в выходившем на улицу дворе, неподалеку от Голливуда, естественно. Стоянка была тесная. Им с трудом удалось найти место примерно в полквартале от моего дома. Они поставили машину, отдали мне ключи. Потом я увидел, как они переходят улицу, направляясь к своей машине. Я посмотрел на них, повернулся, чтобы пойти в сторону своего дома, и все еще глядя на них и сжимая в руки бутылку с остатками взятого Харви виски. Я зацепился башмаком о брючный отворот и упал. Когда я падал на спину, инстинкт подсказал мне, что первым делом надо спасать остатки чудесного виски, не дать бутылке разбиться о бетон. И падая, я попытался удариться плечами, подняв повыше голову и бутылку. Бутылку я спас, но грохнулся затылком о тротуар, шмяк. Они оба стояли и смотрели, как я падаю. Я был оглушен почти до потери сознания и все-таки сумел крикнуть им через дороги. «Рой, Холлис, проводите меня до дома, прошу вас, я сильно ушибся». Они постояли, немного глядя на меня. Потом они сели в машину, завели мотор, откинулись на спинку сиденья и приспокойненько тронулись в путь. Со мной рассчитались сполна, но за что? За гробик? Что бы это ни было, вождение моей машины, я сам в роли шута и шофера. В дальнейшем употреблении я был негоден. Род человеческий я всегда считал омерзительным. Но что делало его особенно мерзким, так это болезнь внутрисемейных уз, в том числе и брак. Подмена силы и взаимопомощи, болезнь, которой точно кожной язве или проказе подвержены все. Сначала ближайший сосед, потом ближайший квартал, район, город, округ, штат, вся страна. Каждый в своей ячейке хватается за жопу ближнего, пытаясь выжить в атмосфере животного страха и тупости. Да, свое я получил сполна. Я понял это, когда они бросили меня там, не вняли моей мольбе. «Еще 5 минут», — подумал я. «Если никто не помешает мне полежать здесь еще 5 минут, я встану и доберусь до дома. Я попаду домой». Я оказался самым последним изгоем. Билли Кит в подметке мне не годился. «Еще 5 минут. Дайте мне только добраться до моей пещеры». Если они еще хотя бы позовут меня на свое торжество, я сообщу им, куда его стоит засунуть. 5 минут. Это все, что мне нужно. Мимо шли 2 женщины. Они обернулись и посмотрели на меня. Ой, смотри, что с ним. Он пьян. А может, болен? Да нет, смотри, как он вцепился в бутылку. Точно это ребенок. А черт, я принялся на них орать. Я вам мочалки-то отсосу, насухо отсосу, обе ваши мочалки, пизденки старые. Обе вбежали в многоэтажный стеклянный дом, скрылись за стеклянной дверью, а я лежал на улице, не в силах подняться. Лучше шафер на чьей-то свадьбе. Мне надо было лишь добраться до дома, одолеть 30 ярдов, так же мало, как 3 миллиона световых лет. 30 ярдов до арендованной парадной двери. Еще 2 минуты. И я сумел бы встать. Каждая новая попытка подняться придавала мне силы. Любому старому пьянчуге это всегда удается. Надо лишь дать ему время. 1 минута. Еще 1 минута. Я вполне мог бы встать. И тут появились они. Частица бессмысленной мировой семейной структуры. Безумцы, едва ли задающие себе вопрос о том, что именно заставляет их поступать так, как они поступают. Подъехав, они оставили гореть свой удвоенный яркости красный свет. Они вышли из машины. У одного был карманный фонарик. «Буковский», — сказал тот с фонариком, — «похоже, ты вечно напрашиваешься на неприятности, а?» Он откуда-то знал мою фамилию, я ему уже попадался. «Послушайте», — сказал я просто споткнулся, ударился головой. Я никогда не теряю рассудка и способности связно мыслить. Я не опасен. Может, проводите меня домой, ребята? Это в 30 ярдах отсюда. Дайте мне только рухнуть в кровать и проспаться. Право же, вам не кажется, что это был бы поистине благородный поступок?» «Сэр, 2 дамы сообщили, что вы пытались их изнасиловать». «Господа, я никогда не сделал бы попытки изнасиловать одновременно 2 дам». Один полицейский все время светил мне в лицо своим идиотским фонариком. Это вселяло в него колоссальное чувство превосходства. «Всего 30 ярдов до свободы. Ну как вы не поймете?» «Ты самый уморительный клоун в городе, Буковский. Только найди себе оправдание посерьезней». «Ну что ж, давайте подумаем. То, что лежит перед вами, развалившись на мостовой, является конечным продуктом свадьбы, дзенской свадьбы. Ты хочешь сказать, что нашла женщина, которая и вправду пыталась выйти за тебя замуж? Да не за меня, засранец!» Полицейский с фонариком нагнулся и врезал мне фонариком по носу. «Мы требуем уважения к представителям закона. Извините, я на минутку забылся». Кровь стекала по шее и капала на рубашку. Я очень устал от всего на свете. «Буковский», — спросил тот, который только что употребил фонарик, — «почему ты все время напрашиваешься на неприятности?» «Забудьте весь этот бред», — сказал я. «Везите меня в тюрьму». Они защелкнули наручники и швырнули меня на заднее сиденье. Все та же грустная старая история. Ехали они медленно, болтая о всевозможных лишенных смысла вещах. К примеру, о том, как бы расширить веранду или бассейн, или о дополнительной комнате в глубине дома или для бабушки. А потом дело дошло до спорта. Они ведь были настоящими мужчинами. У доджеров остались шансы, даже при том, что на первое место претендовали еще 2-3 команды. Все та же семейственность. Если выигрывали доджеры, выигрывали и они. Если человек совершал посадку на Луну, совершали посадку на Луну и они. Но стоит умирающему с голоду попросить у них монетку? Ага, нет документов, уебывает недоносов. То есть это когда они в штатском. Еще ни один умирающий с голоду никогда не просил монетку у полицейского. Наша репутация безупречна. Потом меня запустили в обычную мясорубку. После того, как я был в 30 ярдах от дома. После того, как я был единственным живым человеком в доме, где собралось 59 гостей. И вот я вновь очутился в этой особой длинной очереди из людей, в чем-нибудь довиновных. Те, кто был помоложе, знать не знали, что их ждет. Они впутались в темное дело, называемое Конституцией, и их основными правами. Молодые полицейские, как в городской каталажке для пьяных, так и в окружной, проходили обучение на алкашах. Они должны были демонстрировать свои успехи. Пока я смотрел, они посадили одного малого в лифт и принялись возить его вверх и вниз, вверх и вниз. А когда он оттуда выбрался, уже едва ли можно было понять, кто он такой, да и кем он был прежде, чернокожим, что-то орущим о правах человека. Потом они принялись за белого, крикнувшего что-то о конституционных правах. На него набросились четверо или пятеро, они так крепко его отделали, что он был не в силах ходить. И когда его приволокли назад, то попросту прислонили к стене. Он стоял, а его трясло. Все тело было испоролосовано багровыми рубцами. Он стоял и дрожал крупной дрожью. Меня сфотографировали уже в который раз. В который раз сняли отпечатки пальцев. Меня отвели в камеру для пьянчуг, открыли мне дверь. После чего еще нужно было найти местечко на полу среди 150 человек. Одна параша на всех. Всюду блевотина и моча. Я отыскал себе место среди собратьев. Я был Чарльзом Буковски, фигурировавшим в литературных архивах Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Кое-кто там считал меня гением. Я растянулся на досках. Услышал молодой голос, голос мальчишки. «Мистер, за $4 могу у вас отсосать». Полицейские обязаны были отбирать всю мелочь, все купюры, документы, ключи, ножи и так далее, плюс сигареты, после чего вы получали квитанцию, которую либо теряли, либо продавали, либо у вас их попросту крали. Но в камере все равно водились деньги и сигареты. «Извини, паренек», — сказал я ему, — «у меня выиграли все до последнего цента». 4 часа спустя я ухитрился уснуть. Там. Лучший шафер на дзенской свадьбе. Причем готов биться об заклад, что в ту ночь жених и невеста даже не поебались. А вот кое-кому это удалось.